Огромная аудитория лектория Государственной академии физики и химии тела, рассчитанная на 3000 человек, была наполнена до отказа и нервно гудела. Профессор Хеймс, сегодняшний лектор, опаздывал уже на полчаса. Лаборант нервно ходил в центре амфитеатра, поглядывая на карманные часы, а двое государственных наблюдателей с недовольным видом делали пометки в блокнотах. Наконец, небольшая дверь в стене амфитеатра распахнулась, и в пятно света вышел, снимая на ходу свой плащ, сам лектор, профессор-комиссар Хеймс. За ним, как обычно, следовал его гигантский слуга и тащил сумку с оборудованием. «Тише, тише! Порядка! Я могу позволить себе опаздывать!» Хеймс бросил свой плащ на стул и, вытащив разрешение на курение, демонстративно показал его залу. Затем, уже спокойнее, он вытащил свою трубку и, закурив, начал. «Итак, сегодня у нас установочная лекция для второго курса студентов-степняков. Господа студенты, разрешите вас поздравить. Все мы знаем, что для обычного степняка продержаться даже один курс в Гафихте, лучшем учреждении государства, настоящий подвиг. А значит, я вижу тут почти 3000 героев. Да, многие из вас сойдут с дистанции, но те, кто пройдет путь до конца, тех ждет величайшее будущее. Вам нужно всего лишь выиграть гонку со временем. А время, как известно, стирает границы. Даже между степняками, столичными и старыми гражданами». На этих словах лаборант нервно покосился на наблюдателей. Те с недовольным видом принялись что-то писать. «Разрешите представиться. Меня зовут Алан Хеймс, личный номер X13. И я старший профессор на кафедре криминогенной химии и биохимии. К вашим услугам, господа. Итак, химия, друзья. Что это такое? Без преувеличения отвечу – все. Миллиарды биохимических процессов ежесекундно протекают в каждом из вас. Вы думаете благодаря химии, любите, двигаетесь, живете – все благодаря ей. Более 30 миллионов жителей в столице – и в каждом из них происходят эти процессы. Открытие и обуздание химических законов, пожалуй, самое значимое из достижений человечества. Сравниться с этим по значимости может разве что обнаружение способа добычи блага из недр наших степей. Наш город освещен, антароходы несутся через его улицы, воздух очищается, все благодаря науке. Давно ушел в прошлое убогий пар с его примитивными функциями, которые еще 20 лет назад диктовали нам прогресс. Сегодня само сердце государства заводится от мощного биохимического ключа. И каждый из вас может сделать себе его след. Хеймс взял стакан со стола в центре и жадно выпил. Но все не так просто. Любое открытие может быть направлено не только во благо, но и во зло. Поглядите даже на наших военных. В их руках бомбы, которые могли бы стереть с лица земли всю столицу. Оружие, смертельные облака, яды — все это тоже химия. Она беспристрастна. Но в руках людей со злым умыслом она самое страшное орудие. Помноженное на злой гений, химия способна... Со скамейки наблюдающих раздался кашель, и Хеймс замолчал. Да. Итак. Сегодня я расскажу вам, господа студенты-степняки, о том, как химия может изменить вашу жизнь. Тема сегодняшней лекции — свободная. Аудитория заполнилась шумом тетрадей, перьев и автоматических ручек. Каждый из вас испытывал в жизни грусть, тоску, депрессию. Это естественно для молодых людей. Но бывает, что тоска так сильна, что с ней просто невозможно жить. Современные чудеса науки позволяют вам избавить себя от ненужной драмы. Дружок, прошу. Огромный спутник Хеймса сделал шаг в темноту и вывел в свет невысокую, полноватую женщину в одежде служанки. Она, скромно улыбаясь, сделала пару шагов к комиссару и остановилась. Это Беатрис, уборщица. Многие из вас ее уже видели днем на 7-м этаже вашего факультета. Она спокойна, улыбчива, приветлива. В чем ее секрет? Она свободная. Беатрис улыбнулась и сделала неуклюжий реверанс. 3 года назад при пожаре на заводе погиб ее муж и оба сына. Беатрис была вне себя от горя, дважды пыталась покончить с собой и вела себя неадекватно. Постановлением суда 4-го кольца она подверглась процедуре освобождения. Хеймс подошел к служанке и, развернув ее спиной к аудитории, поднял волосы на ее затылке, указав на 3 красные точки. Всего 1 укол, и Беатрис свободна. Она помнит своего мужа и детей, но теперь ей чужды сильные переживания. Хеймс начал ходить по аудитории. Она свободна. Всегда в хорошем настроении духа, работящая, дружелюбная, спокойная. Ее невозможно напугать или удивить. Она гарантированно не причинит вреда себе и окружающим. Каждый день теперь она ходит к трансляторам удовольствий, получает свою порцию и мирно идет домой, где ее никто не ждет. И при этом она счастлива. Я знаю многих, кто по собственному желанию стал свободным. Клерки, инженеры, младший персонал. Они спокойно живут, и житейское море их невозмутимо. Но плата за это... Хеймс изменился в лице. Плата за это велика. Вы не сделаете больше никаких открытий. Вы никогда не напишете книгу, не изобретете новую формулу, не создадите шедевр искусства. Вы перестанете любить своих близких. На этих словах Хеймс замолчал, а сзади снова раздался кашель. Как насчет эксперимента? Комиссар расправился. Оглядев аудиторию, он вытащил из кармана табельный личностный пистолет и направил его ствол прямо в голову Беатрис. Зал ахнул. Раздались крики, а кое-кто даже вскочил со своих мест. «Тихо! Не бойтесь! Он не заряжен! Вы испугались! Но посмотрите на Беатрис! Только не она! Она даже не отошла! Она истинно свободна от страха!» Он повернулся к ней. «Спасибо, Беатрис, вы свободны. А теперь немного формы. Господа, откройте учебник на странице номер 231 и запишите...» Государственные наблюдатели встали и медленно вышли из зала. Лекция закончилась, и студенты быстро разошлись, а Хеймс, устало сев в кресло, снова закурил. «Смелая лекция, комиссар Хеймс», — сказал худощавый молодой брюнет в немного поношенном, но дорогом сюртуке, выходя в центр зала. Хеймс поглядел на него и заулыбался. «Горан Керчева, мой лучший студент-недоучка. Какими судьбами? Вы же отчислились еще 3 года назад с 3-го курса. Что, все так же продаете степнякам литеральные инъекции для обучения грамоте?» «Я здесь по делу, кое-что купить. И теперь меня зовут Марк Дайн. Я получил лицензию на жительство». «Марк Дайн, это ты? Детектив-доктор, который осмелился конкурировать с самим Девлином? Горан, вы меня поражаете!» «Марк». «Да, Марк, конечно. И чем могу помочь?» «Я сейчас исследую трубачи и вопрос акустической интерсхемы». «Нет. Акустические интерсхемы — это бред и лженаука». «Но я не об этом, комиссар. Я хотел спросить, помните, тогда, давно, 3 года назад, вы показывали мне теоретическую схему шприца-изымателей? Она еще у вас?» Хеймс напрягся и встал. «Керчева, господин Дайн, ничего я вам никогда не показывал. И для вас же будет лучше, если вы прекратите об этом думать». «Я стою на пороге величайшего открытия, комиссар». Хеймс закурил снова. «Я вспомнил, Горан». «Марк». «Я вспомнил, господин Дайн, за что вас отчислили. Вас заметили в магазине детей под Красным мостом. И вы опять ввязываетесь в преступные авантюры? Какой же вы детектив? Небось, и до покупки детей докатились?» Дайн промолчал. «Господин Дайн, вы были великолепным студентом, но, боюсь, вы пошли совсем не туда. Как бы нам не встретиться с вами уже не как учитель и ученик, а как комиссар и подозреваемый. Всего доброго». Хеймс накинул плащ и пошел к выходу. «Господин Хеймс, я слышал, вы ищете резака в нашем кольце. Лучше не лезьте, это мое дело», — крикнул Дайн вслед. «Разум ведет, господин Дайн. Разум ведет, господин Хеймс.